Глава вторая. Тиана Ковачевич и люди-боги. Они сидели в кафетерии. Почти вся группа собралась. На столах перед каждым стояли квадратные белые коробочки с обедами. Алекс взял говядину со спагетти, булочку с сыром и виноградный сок. Отец рассказывал, что когда он был молодым и учился в вузе, студенты, если не бегали по окрестным ларькам за выпечкой или чипсами, почти весь перерыв вынуждены были торчать в очереди. Тетеньки на раздаче накладывали в тарелки еду из больших чанов, разливали компот. Мало того, что гигиены никакой, все на открытом воздухе, неизвестно, чистыми ли руками, так еще и долго. А теперь подошел к автомату, за пару секунд прошел идентификацию, ввел индивидуальный кодовый номер и все, получай свой обед. Отец постоянно восхищался прогрессом в этой области, да и в других тоже. Он как раз и работал в фирме, которая производила оборудование для питания школьников и студентов. Мать была категорически против, но в споры с отцом ввязывалась редко. Была не из тех людей, что готовы спорить до хрипоты. И потом, что толку спорить? Ясно же, что отката назад все равно не будет. Еда из автомата была горячей, ароматной и вкусной. Какой еще нужен аргумент в ее пользу? «Извините, опоздала», — сказала Ира Копосова. Она только что подошла с обедом в руках и уселась рядом. «Где заказывали комнату?» «В лучших путешествиях», — ответил Стас. «Собираемся в два. Бронь с 3:30. «Нормальная фирма», — одобрительно кивнула Ира, принимаясь за картофель с жареной рыбой. «Мясо она не ела и говорила об этом всем, кто хотел слушать. Мы там постоянно берем». «Времени полно. Хватит и накупаться, и все такое», — Роман качнул наполовину оболваненной головой, отчего челка мотнулась по лбу, как черное крыло. Ира взглянула на него и слегка покраснела. «Похоже, она неровно дышит к Кострову», — вскользь подумал Алекс. «Лекция через 10 минут. Давайте закругляться», — сказала Вета, худенькая невысокая девушка с вьющимися каштановыми волосами и огромными карими глазами, делавшими ее похожей на лемура. Вета нравилась Алексу, спокойная, доброжелательная, умная, но без занудства, с хорошим чувством юмора. Некоторые после ее слов стали подниматься, собираясь уходить. Алекс закинул сумку на плечо и вместе со Стасом и другими понес пустую коробку к утилизатору. Когда шел обратно, увидел, что в зале появилась немолодая женщина с совершенно седыми, коротко стриженными волосами. На ней, как обычно, был строгий костюм и туфли на высоком каблуке. Она прошла к одному из автоматов, принялась вводить свой код. Поравнявшись с ней, Алекс поздоровался. «Добрый день, профессор». Она обернулась, посмотрела на него прозрачными голубыми глазами и приветственно склонила голову. «Я вчера прочел вашу статью «Неожиданный апокалипсис. Закат цивилизации». Вы пишете про немыслимый ужас, который люди сами создали, и это...» Он щелкнул пальцами, подбирая слова. «Необычно. Пугающе. Тревожно». Профессор Ковачевич поправила очки в тонкой золотой оправе и усмехнулась. «Не настолько пугающе, чтобы вы отказались пользоваться порталами, не так ли?» В ее голосе звучал легкий, почти неуловимый акцент. Некоторые звуки она выговаривала чуть тверже, чем нужно. Алекс улыбнулся, не зная, что сказать. Тиана Ковачевич, единственная из всех знакомых ему людей, упорно продолжала носить очки, не заменив их линзами или не сделав операции. Он видел очки только на ней, да на портретах исторических деятелей прошлых лет. «Эта статья — чушь, выжимка. Там просто понадергано оттуда, отсюда. Если вам действительно хочется узнать больше, прочтите всю книгу, она так и называется. За последние 20 лет человечество успело вырыть себе могилу и вот-вот провалится туда. Конец близок. Она еще раз смерила его взглядом и сухо сказала: «Я должна идти. Всего доброго». «О чем ты с ней говорил?» — спросил Стас, когда они шли по коридору. «Она же у нас не читает». «Я просто...» — начал Алекс, но его перебил Костров. «Слышал, что она у нас последний семестр. Потом все, выпроваживают. Сколько можно? На нее поступает куча жалоб от студентов и родителей. Эпатажная дамочка. К тому же чокнутая. Это раньше для руководства было честью, что она в штате универа. А теперь...» Он хмыкнул и закатил глаза. «Вот и решили избавиться. И правильно». Историю появления Тианы Ковачевич в Федеральном университете знали все. Поначалу она читала лекции, на которые приходили толпы народу послушать и поглазеть на мировую знаменитость. Потом, после громкого скандала и ухода из корпорации, ее пригласили на постоянной основе. Посулили баснословные деньги, и Ковачевич согласилась. Студенты обожали ее курс. Читала она великолепно. К тому же была самым выдающимся ученым-физиком современности, и мест для желающих не хватало. Но потом поток иссяк. Остались только самые стойкие, потому что лекции Ковачевич по физике превратились в откровенную пропаганду отказа от пользования порталами. А это, конечно, были вредные, сумасшедшие идеи, абсурд, о котором никто не желал слушать. «А мне ее жалко», — проговорила Вета. «У человека было все — блестящая карьера, слава, почет. Все ее превозносили до небес, президенты почитали за счастье пожать ей руку. И ничего от всего этого не осталось». «Падать всегда больно», — глубокомысленно изрекла Копосова. «Но она сама во многом виновата. Это же неприлично так состариться в наше время. Конечно, муж ушел». «Муж-то при чем?» — поморщилась Света, которой, видно, не понравилось, что Ира свела все к обычной бытовухе. «А насчет старения — это личное дело каждого. Многие, кстати, не омолаживаются. Или уж так, по минимуму. Мне лично не нравятся гладкие кукольные личики у 70-летних. Все равно видно, что человеку 70, а не 17. Так чего пыжиться?» «А того!» — не дрогнула Ира. «Чтобы муж к другой не ушел. У этой Ковачевич так и случилось. Мужчины предпочитают молодых женщин. Как будто, если бы она натянула лицо, он бы забыл, что она старая. И потом, молодых, что ли, не бросают? Все не так просто». «Она и вправду умница», — подумал Алекс. «Ты-то чего молчишь? Что профессор от тебя хотела?» — снова спросил его Стас. Они уже пришли в аудиторию и стали рассаживаться по местам. «Так, ничего. Я статью ее прочитал. Попалась на глаза. Вот и... ладно, забыли». Вошел преподаватель, и все уткнулись в электронные тетради. Совсем недавно на лекциях и вправду писали авторучками или на электронных устройствах, кому как удобнее. Теперь преобразование слов на экран идет автоматически, синхронно. Все, что требуется, включить гаджет и следить глазами за строчками, воспринимая на слух и зрительно. То, что непонятно, следует выделять и тут же отправлять преподавателю, чтобы он в заключительной части лекции разъяснил все, ответил на вопросы. А в последние 20 минут у каждого появится индивидуальное задание по материалу текущей лекции. Ответил — получил балл в копилку. Сегодня Алексу ничего делать не хотелось, хоть и материал интересный, и преподаватель хороший. Дело было не в предновогоднем настроении. Из головы не шла Тиана Ковачевич. Профессор физики из Сербии, работала в группе ученых, которые открыли возможность выхода в межпространственное измерение. Это была не просто сенсация, настоящая бомба, ведь прежде считалось, что параллельные миры, как их тогда называли, это нечто недоказуемое, нереальное, из области фантастики. Прорыв по всем фронтам произошел колоссальный, но главное, практически стерлись границы, время, пространство, огромные расстояния, стали легко преодолимы, потому что почти сразу додумались создавать порталы. Трудно поверить, но это было всего-то 20 с небольшим лет назад. Алекс тогда только родился. Он всю жизнь прожил в новой эпохе, которая наступила вслед за этим революционным открытием, и не представлял иного бытия, как его родители не могли представить жизни без компьютеров и мобильных телефонов. Знаменитая четверка гениев, подаривших миру потрясающие возможности, была популярнее всех публичных персон вместе взятых. «Люди-боги» — так их называли. Лица Тианы Ковачевич, Майкла Петерсона, Джона Свенсона и Кайры Буковски смотрели с постеров, журнальных обложек, экранов телевизоров, их осыпали премиями и дарами. Президент США в одном из интервью поблагодарил ученых за то, что они открыли новую эру и дали возможность любому человеку жить так, как ему хочется, без ущерба для остальных. А потом все стало рушиться. Судьба вдруг стала наказывать их, неизвестно за что. Как сказала Копосова, падать всегда больно, а с такой ослепительной, сияющей вершины, на которой вознеслись эти четверо, особенно. Сначала погиб Майкл Петерсон. Разбился на своем автомобиле. Он был пьян, как сапожник, хотя прежде говорил, что не пьет спиртного. Никто так и не понял, что это было, самоубийство или несчастный случай. После пропала Кайра Буковски. Самая перспективная и молодая из группы. На тот момент ей было всего 32 года. Кайра просто исчезла, словно ее никогда и не было. Поиски не дали результатов. Похитители, если таковые были, не объявились с требованием выкупа. Тело, если Буковски умерла, не обнаружилось. Эта история, как и смерть Петерсона, долго муссировалась во всех СМИ, обсуждалась и пережевывалась. Выдвигались самые разные теории, но ни одна так и не нашла подтверждения. Четверка ученых превратилась в пару, но и это ненадолго. Не прошло и года, как Джон Свенсон, который к тому времени успел отойти от дел, бросить жену с тремя детьми и жениться на юной киноактрисе, захлебнулся в собственном бассейне. Свенсон всегда был менее заметной фигурой, проигрывал на фоне коллег, был застенчив, немногословен и нехорош собой, хотя и пытался прибегать к услугам хирургов. Тем не менее, его смерть взорвала общественность. Трагедия произошла уже с третьим из четверых гениев. А потом, в довершение всего, Тиана Ковачевич отреклась от всех прежних идей и убеждений. Она ушла из корпорации, отказавшись от положенных выплат и дотаций, сделала публичное заявление о том, что порталы — это зло, что их открытие обрекло человечество на неминуемое вымирание, и попросила прощения за свою недальновидность. Дальше больше. Ковачевич отказалась от всех достижений человечества за последний период, например, от коррекции зрения или омолаживания, к которому наряду с изменениями внешности прибегали 80% людей. Стала вести затворнический образ жизни, развелась с мужем, написала несколько книг и статей, в которых объясняла, почему использование порталов неминуемо приведет человечество к гибели. Поначалу ее идеи казались свежими. К Ковачевич прислушивались, принимая во внимание былые заслуги. Но вскоре мрачные пророчества всем надоели, и она стала кем-то вроде городской сумасшедшей. С той поры минуло уже почти десятилетие, и пока ни один из мрачных прогнозов Ковачевич не сбылся. Наоборот, человечество переживало бурный расцвет, перед людьми открывались все новые и новые перспективы, горизонт расширялся, потенциал для развития казался безграничным. «Ты чего завис?» — шепотом спросил Стас. Алекс посмотрел на часы и увидел, что лекция подошла к концу, а на экране его тетради появилось индивидуальное задание. Он все прослушал, но надо бы как-то попытаться его выполнить. Баллы пригодятся на экзамене. Сессию никто не отменял. После новогодних праздников начнется череда экзаменов. Алекс вздохнул и принялся изучать свои вопросы.